Глава 13. Разочарование. С этого дня моя жизнь в универе совершила новый виток. Занятия по подготовке к конкурсу стали проходить намного проще и плодотворнее, что неимоверно радовало в первую очередь Хелика. Я себя больше не сдерживала, словно тот памятный разговор разбил невидимую преграду. Он обучал меня не только базовым приемам, но и более продвинутым вещам. Иногда я начинала артачиться, или комплекс стеснения вновь выплывал наружу, и тогда Саим говорил: «Да кара с ним, с этим конкурсом. Ты просто для себя это делай, понимаешь? Для себя. А конкурс? Можешь вообще на сцене ничего не делать. Выйти и просто постоять». Я тут же вскидывалась. Что значит «просто постоять»? Никаких постоять. Я не для того мучаюсь, чтобы потом выставить себя полной дурой. Саима это ужасно веселило. Он прекрасно знал, как повлиять на меня с помощью духа противоречия. К тому же во мне неожиданно проснулся азарт. Раньше мне было наплевать на этот конкурс. А теперь хотелось доказать, что я смогу победить. Мадам Таварин после скандала снова поместили в лечебницу. Студентам и прессе выдали версию, что у хореографши случился нервный срыв на почве творческого кризиса, что и привело к печальным событиям. И теперь она отправлена поправлять здоровье на какой-то элитный курорт. Саим сильно переживал, хоть и не подавал вида. В остальном же его поведение почти не изменилось. На лекциях он себя ничем не выдавал, только при личном общении становился более открытым. Иногда он все же скатывался в глубокую задумчивость, но потом улыбался и говорил: «Не обращай внимания, со мной такое случается». Да уж, случается. Кто бы спорил. С Оббом складывалось никак. Окончательного ответа я так и не дала, а он, слава богам, не требовал. Единственное, я опасалась, что он снова начнет предпринимать попытки добиться моего внимания. Но эльф молчал, лишь изредка бросал на меня тоскливые взгляды. Я делала вид, будто не замечаю, хотя на душе становилось тревожно. В прошлый раз он пытался меня поцеловать, получив отпор. Сменил тактику. Что предпримет в следующий раз, даже думать не хочу. Потому старалась держаться от него подальше. Ребятам обо всем со мной случившемся ничего не рассказала. В конце концов, что касается Хелика, это не моя тайна. А в случае с Оббом не хотелось огорчать Лисси, что ее идеал не такой уж идеальный. Вернее, совсем не идеальный. Да и незачем остальных грузить моими проблемами. Так что для них все осталось как прежде. Сама же я старалась на этом не зацикливаться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Только Гарн иногда пристально поглядывал, словно пытался увидеть насквозь. Я уже стала волноваться, что парень что-то заподозрил. Или попросту видел, но причина оказалась в ином. Как-то раз, вернувшись в свою комнату, я застала там блондина, сидящего с отрешенным видом на полу, а в руках у него был паспорт, раскрытый на странице, где красовалась моя фотография. Парень сидел, опершись спиной об угол кровати, устремив взгляд перед собой. Когда я вошла, он поднял голову и посмотрел на меня, и на его лице не отразилось ни единой эмоции. Первой моей реакцией было удивление. Потом, узрев свой паспорт у него в руках, я испугалась. Потом до меня вдруг дошло, что кое-кто мало того, что снова забрался в мою комнату без спроса, так еще и самым наглым образом в вещах порылся. И я разозлилась. Шагнув к Гарну, я выхватила у него из рук свой документ и поспешила его захлопнуть. «Ты что себе позволяешь?» — прошипела я, испепеляя парня взглядом. «Кто тебе разрешил брать мои вещи?» Я задыхалась от ярости и возмущения. А еще мне было нестерпимо обидно. «Так ты выглядишь на земле», — произнес Гарн бесцветным голосом, указав рукой на паспорт. «Не твое дело», — процедила я сквозь зубы. Он опустил глаза. «Убирайся отсюда», — приказала я, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. Гарн неспешно поднялся и снова посмотрел на меня. «Знаешь, я вот подумал, а как бы я выглядел у вас на земле?» — произнес он задумчиво. Я была готова растерзать Гарна, Он не имел права так поступать, не имел права вторгаться в мое личное пространство. Не имел права. Сжав кулаки и скрипнув зубами, я выдавила: «Пошел вон». Парень еще раз отрешенно взглянул на меня, а потом ушел. Оставшись одна, я дала выход эмоциям. Топнула ногой и зарычала, яростно швырнув наобум злосчастный документ. Шмякнувшись о стену над кроватью, тот обиженно упал на покрывало. Внутри у меня все клокотало, тело трясло, горло сдавливал ком слез. Как он посмел? Горькое разочарование накрыло удушающей волной. От резко навалившейся слабости ноги подкосились. Я опустилась на колени прямо на пол, закрыла лицо руками и разрыдалась. Плакала долго, безудержно и безутешно, пока не перехватило дыхание, и я закашлялась, хватая ртом воздух. Потом сидела, тяжело дыша, раздавленная и опустошенная. Немного успокоившись, подползла к кровати и села рядом, привалившись к ней спиной. Сколько так сидела, не знаю. Только когда почувствовала, что глаза буквально слипаются, забралась на кровать, как была в одежде, свернулась калачиком и уснула. Спала тяжело и без сновидений. Когда открыла глаза, поняла, что уже раннее утро. Чувствовала себя так, будто в жерновах перемололи. Вставать не хотелось, но и лежать уже сил не было. Поэтому я сползла с кровати и отправилась в душ. Вода принесла некоторое облегчение, но неприятный давящий ком в груди никуда не делся. На глаза попался паспорт, лежавший там же, где упал. Надо бы спрятать на сей раз так, чтобы никто не нашел. Взяв в руки документ, стала искать место для тайника. Но потом остановилась и подумала. А смысл? Сунув паспорт туда же, где лежал раньше, я убрала сумку в шкаф, закрыла дверцу и прислонилась к ней лбом. Хотелось плакать, но слез не было. Лишь раздражающее чувство дискомфорта, отчего слегка подташнивало. На завтрак не пошла, не было аппетита. Да и не хотелось столкнуться с Гарном. Слишком зла и обижена я на него была. Комнату покинула только когда часы показали, что до начала занятий осталось 20 минут. Побросав в сумку тетради и учебники, отправилась набираться знаний. День прошел как в тумане. На душе было скверно, пакостно и тоскливо. Хоть волком завывай. На обед все же пришлось сходить, чтобы меньше было вопросов от Лисси. Да и желудок выразил протест отсутствию завтрака. Гарн на обеде не появился. На ужине тоже. Вечером на занятию никак не могла сосредоточиться, отчего сферы постоянно разрушались. Мастер хмурился, поджимал губы, но молчал. Промучив около часа, он махнул на меня рукой. «Анжела, у тебя что-то случилось?» — спросил Саим. «Нет, все в порядке». Я попыталась выдавить улыбку, но вышло неестественно. «Точно?» — подозрительно прищурился на меня мужчина. «Да», — твердо заявила я. «Ладно», — протянул Саим, и по его тону я поняла, что ни разу не поверил. «Можешь идти», — отпустил он и уже на пороге окликнул. «Анжела, захочешь поговорить, приходи в любое время», — подчеркнул последнее. Я молча кивнула и пошла во свояси. После нашей ссоры Гарн исчез. За это время я успела многое обдумать и пришла к выводу, что злилась я вовсе не на парня, а на себя. В памятный разговор в саду, когда я так необдуманно заикнулась про свой возраст, видела, каким любопытством загорелись глаза у ребят. Сари еще спросил про отпечаток. Ясное дело, что мой ответ «выгляжу иначе» их не удовлетворил. Неудивительно, что кто-то из них попытался узнать, как я выгляжу на самом деле, и тем более предсказуемо, что этот кто-то оказался Гарн. Опыт проникновения в мою комнату у него уже был. А что разозлилась, когда обнаружила непрошенного гостя? Просто мне не хотелось, чтобы кто-либо узнал, как я выгляжу в реальности, особенно после того, как надо мной поработала машина преображения. Стоило озаботиться дополнительным замком еще после первого раза или получше спрятать компромат. Так что сама виновата. В общем, через пару-тройку дней я успокоилась и поняла, что больше на Гарна не злюсь. Ну, разве что чуть-чуть. Саиму я все же рассказала о случившемся. Было бы нечестно, что он мне доверился, а я ему нет. Он, конечно, похихикал. Сказал, что это бич всех женщин, пунктик на внешности. И особенно на возрасте. А потом пригласил составить ему компанию за ужином. Я, не раздумывая, согласилась, после чего была допущена в святая святых, личный кабинет преподавателя по философии континуумов, который, как ни странно, оказался за той самой дверью в дальнем углу лаборатории. Кабинет впечатлял. Судя по размерам, здесь было применено заклинание расширения пространства. Помещение оказалось просторным. Одна половина заставлена шкафами и стеллажами, а вторая была почти что жилой. Здесь имелись письменный стол, стул, два кресла, диван и двустворчатый платяной шкаф. В углу стояла небольшая конторка, используемая в качестве буфета. Там виднелся графин со стаканами, ваза с конфетами, чайный набор и... Я не поверила собственным глазам. Кастрюля. Рядом с диваном стоял маленький столик на колесиках, заваленный кучей научных журналов. Я застыла на пороге, оглядывая окружающее пространство. «Ну как?» — поинтересовался Саим со смешком. В ответ я лишь покачала головой, мол, что тут скажешь. Саим снова хихикнул и легонько подтолкнул вперед. «Проходи, чувствуй себя как дома», — сказал он, просачиваясь мимо меня. «Угу», — буркнула я. «Но не забывайте, что вы в гостях». Саим засмеялся. «Я такого еще не слышал», — поведал он, сгребая со столика на колесиках журналы и перекладывая их на письменный стол. «Это в моем мире поговорка такая», — объяснила я, наблюдая за действиями мужчины. «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях». Тот снова развеселился. «Надо запомнить», — сказал он. «Придется немного подождать, ужин доставят позже. Будешь чай?» Я кивнула. Мужчина отвернулся к конторке-буфету, а я отправилась исследовать комнату. Проходя между рядами стеллажей и шкафов, рассматривала их содержимое. В шкафах стояло множество книг по философии, научные труды и справочники. В одном из них две полки занимали стопки архивных папок, на вид довольно старых. Судя по солидному слою пыли, всей этой литературой давно не пользовались. На стеллажах расположились множество моделей континуумов разной величины, каждая имела бирку. Насколько могла судить, это были работы студентов. Помимо моделей, на стеллажах лежало еще множество всякого разного, среди которого о назначении некоторых предметов я попросту не могла даже предположить. Но главный сюрприз ожидал впереди. На отдельной подставке, в удерживающем поле, переливаясь зеленым, висел мой континуум, который Хелик сохранил как наглядное пособие. Под ним красовалась табличка «Панова А.В. Факультет АС. Первый курс». Глупая улыбка сама собой наползла на лицо. Я испытала чувство невероятной гордости, что плоды трудов моих столь высоко оценили, хотя то, что мой континуум расположили отдельно от остальной экспозиции, имело вполне прозаичное объяснение. Он был слишком велик, чтобы уместиться на полке. «Любуешься?» — прозвучал над ухом тихий голос. Я подпрыгнула от неожиданности. И когда успел подойти? «До сих пор не верю, что сумела создать такое», — ответила я. «Выучишься, еще и не такое сможешь», — заявил мастер. Я недоверчиво покосилась на него. «Идем. Чай остывает», — улыбнулся он. Я бросила последний взгляд на континуум и направилась вслед за мужчиной. Чай оказался невероятно ароматным и вкусным, в меру терпкий, с изумительным ягодным запахом. Саим сказал, что заказывает его с предгорий Сифии. Этот чай очень любила его мать, и отец специально заказывал его для нее. Сорт очень дорогой, поэтому пили его только по праздникам или по особым случаям. Но иногда госпожа Анора баловала сына. Моя чашка едва успела опустить наполовину, как доставили ужин. Жаркое с запеченными золотистыми клубнями, по вкусу напоминающими сладкий картофель, салат из свежих овощей, заправленный душистым маслом луавы, и воздушное суфле с ягодами на десерт. Я вызвалась помочь накрыть на стол. Но Саим заявил, что я гостья, и он, как радушный хозяин, сделает все сам. Стоит признать, управился он ловко и быстро. И вскоре мы наслаждались трапезой. В этот вечер я узнала Хелика с еще одной стороны. Он оказался очень приятным собеседником с потрясающим чувством юмора. С ним было легко общаться на любую тему, даже касаясь самых щекотливых вопросов. Мастер проявлял чудеса тактичности. В общем, я чудесно провела время, с удивлением отметив, что мне очень комфортно рядом с этим мужчиной. А еще не так давно я заметила, как Сари странно смотрит на Лисси. Было забавно наблюдать, как он украдкой поглядывает на нее, и в глазах его вспыхивают озорные искорки. Как-то раз на большой перемене мы вышли подышать свежим воздухом в парк, разместились в одной из беседок. Лисси увлеченно рассказывала о чем-то, не замечая ничего вокруг. Я вполуха слушала подругу и с легкой улыбкой наблюдала за Сарием, с обожанием поглядывающим на девушку, как он вдруг увидел, что я смотрю на него. «Что?» — деланно возмутился он. «Нет, ничего», — отрицательно покачала я головой и лукаво подмигнула. Сарий смутился и, фыркнув, отвернулся. В тот день они стали официальной парой. Я была рада за ребят. Лисси так и сияла от счастья. Оказывается, парень понравился ей с первого взгляда, а после их совместного купания в фонтане она поняла, что это не просто симпатия. На мой вопрос, а как же любовь к Гарну, девушка фыркнула и заявила, что это была глупая детская влюбленность, а к Сарию у нее серьезные чувства. Гарн появился на 9-й день. Он перехватил меня на большой перемене на выходе из столовой. «Анжела». Я завертела головой в поисках, кто меня звал. Парень стоял чуть поодаль, понуро опустив плечи и с какой-то обреченностью смотрел на меня. Вид у него был болезненный. Я даже испытала укол совести за то, что злилась. «Можно с тобой поговорить?» — тихо произнес Гарн. «Пойдем прогуляемся», — кивнула я и направилась к выходу. Мы вышли из университета и отправились в парк. Все беседки и скамейки оказались заняты, и мы спустились к озеру. Гарн шел чуть позади, не проронив ни слова, пока мы не остановились, глядя на едва подернутую мелкой рябью водную гладь. «Я снова все испортил», — тихо произнес парень. Я не ответила. «Вряд ли я смогу когда-нибудь вернуть твое доверие», — продолжил Гарн. «Но хочу, чтобы ты знала, у меня не было злого умысла». Он повернулся и стал ко мне лицом. «После того разговора в саду я просто хотел увидеть тебя настоящую». Я повернулась и посмотрела ему в глаза. «Вот я настоящая, Гарн», — сказала твердо. Парень стойко выдержал мой взгляд. «Теперь я это знаю», — произнес он. «А до этого не знал». Скривила я губы в ироничной улыбке. «Прости». Гарн понурился. «Не знаю. Я не должен был. Прости». Я вздохнула. «Мне обидно не потому, что ты снова влез ко мне без спроса и рылся в моих вещах, Гарн», — сказала я спокойно. «Хотя это верх непорядочности с твоей стороны и неуважение ко мне. Обидело другое. Ты не принял меня такой, какая я есть. Значит, все, что ты говорил до этого, ложь? Как бы я ни выглядела, я — это я». Гарн стиснул челюсти, досадливо поджав губы, на скулах играли желваки. Ему не нравилось то, что он слышал, но возражать не решался. «Я больше не знаю, кто ты, Гарн», — я развела руками. «Друг? Враг? Просто прохожий? Как скажешь, так и будет», — произнес парень хмуро. Я досадливо фыркнула и отвернулась. Я больше не злилась на Гарна, но разговор вновь всколыхнул во мне неприятное чувство разочарования, и горечь обиды снова теснила грудь. «Я не знаю», — проронила я. Какое-то время мы стояли молча, не глядя друг на друга. Разговор явно зашел в тупик. Пауза затягивалась. Нужно было заканчивать. «Мне пора», — сказала я со вздохом, направляясь обратно в университет. «У меня скоро занятие начнется». Гарн молча последовал за мной. Пока шли, раздумывала над тем, что делать дальше. Да, я парня простила, но спускать с рук его поступок была не намерена. Его стоило наказать. Оказавшись внутри, вместе дошли до учебного корпуса. В холле с арками я приостановилась и взглянула на Гарна. Тот тоже остановился в ожидании, избегая смотреть мне в глаза. «Увидимся», — бросила я коротко и пошла в сторону лабораторного крыла. По расписанию стоял практикум по натурологии. «Да», — отозвался парень тихо. Оборачиваться не стала, но всю дорогу до самых дверей чувствовала взгляд в спину. Остаток дня прошел достаточно ровно. Лишь на практикуме, по магии света, мастер Леони как-то странно на меня косилась. Я выполняла все, что она требовала, в точности следуя указаниям. И что именно привлекло ее внимание, так и не поняла. А мастер не сказала ни слова. Забив на эти странности, я сосредоточилась на работе. Вечером на ужине я, Сари и Лисси, как всегда, сидели за любимым столиком и делились впечатлениями прошедшего дня. Хоть я и сидела лицом к входу, момент появления в столовой Гарна пропустила. Заметила его, когда он с полным подносом еды по привычке направился в нашу сторону, но, наткнувшись на мой взгляд, замер в нерешительности. В этот момент его увидела Лисси. «Ой, Гарн появился!» Радостно подпрыгнула она и призывно помахала ему рукой. Парень кивнул ей в ответ и было дернулся, но снова взглянул на меня и остановился. Я благосклонно кивнула, давая понять, что он может присоединиться к нам за столом. Мне вполне были понятны его колебания, но остальным незачем знать о наших разногласиях. «Привет! Где ты пропадал так долго? У тебя что-то случилось?» Набросилась с вопросами Лисси, как только Гарн опустил поднос на стол. «Нет, все нормально», — ответил парень, пожимая протянутую руку Сари, опасливо косясь в мою сторону. «По делам домой ездил». Из-за того, что Сари и Лисси сидели рядом по одну сторону стола, свободное место было лишь рядом со мной. Я буквально физически ощутила напряжение Гарна, когда он опустился на стул. Хмыкнув про себя, отвернулась, делая вид, что очень занята содержимым своей тарелки. «А у вас что новенького?» — задал вопрос Гарн, поддерживая беседу. Лисси тут же залилась краской от смущения и опустила глаза. Сари многозначительно кашлянул и тоже уткнул глаза в тарелку. «Что?» — не понял их фортеля Гарн. «Они пара», — подала голос я, взглянув на них из-под лобья. «Официально». Лисси покраснела еще больше. А Сари дернул плечами, приобняв девушку за талию. «О, поздравляю!» — выдал Гарн, разом встрепенувшись. «Рад за вас!» Он хотел еще что-то добавить, но его перебил внезапно возникший за нашими спинами мастер Хелик. «Господа!» — поздоровался он, отчего я едва не поперхнулась. «Доброго вечера, мастер Хелик!» — поздоровались нестройным хором ребята. Я обернулась и посмотрела на мастера снизу вверх. Мужчина одарил меня мимолетным взглядом, при этом уголки его губ дрогнули. «Госпожа Панова, госпожа Лиман, через полчаса жду вас в актовом зале», сообщил он и, пошарив глазами по залу, направился к одному из столиков в середине. Мы с Лисси переглянулись. «Что-то случилось?» — задал вопрос Сари, попеременно глядя то на Лисси, то на меня. «Понятия не имею», — ответила я за обеих. Поспешно закончив трапезу, мы с Лисси отправились в актовый зал. Здесь находились несколько ионов со своими подопечными. Отыскали глазами Хелика. Пиранта была уже здесь. Мастер что-то объяснял ей, когда мы подошли. Увидев нас с Лисси, он удовлетворенно кивнул. «Что случилось, мастер Хелик?» — задала волнующий нас обеих вопрос Лисси. «У нас новый хореограф», — ответил тот. Внутри неприятно всколыхнулось. Я вскинула на него глаза. Мужчина смотрел на меня нечитаемым взглядом, но я прекрасно отдавала себе отчет, что стоит за его невозмутимостью. «Сейчас вас с ним познакомят», — закончил мастер. «Ну, наконец-то!» — выдохнула Лисси. «Ты в порядке?» — незаметно спросила я одними губами. Саим медленно моргнул, давая понять, что все в норме. Я отвернулась, оглядывая присутствующих. Прибыли еще два иона с подопечными. Все галдели, переговариваясь между собой. Фифа, как всегда, явилась последней. Увидев нас рядом с Ионом, она скривилась и демонстративно остановилась поодаль. Через пару минут после ее появления в зал вошел замректора Шигр в сопровождении молодой женщины. Ее движение, походка, прямая спина и приподнятый подбородок выдавали в ней стать балерины. У нее были коротко стриженные белые волосы с легким пшеничным оттенком, большие серые глаза, аккуратный носик, средней полноты губы, причем нижняя была много больше верхней. Одета в брючный костюм свободного кроя, мягкого пастельного цвета, на ногах балетки. Остановившись перед сценой, женщина и Шигр повернулись лицом к залу, и гул почти сразу стих. «Уважаемые участницы!» — обратился замректора к присутствующим. «Хочу вам представить нового хореографа, который подготовит вас к конкурсу, мастера Луаре Мойс. Шигр указал рукой на свою спутницу. Преподавателя хореографии школы балета. Ага, я была права, балерина. К сожалению, неприятный инцидент с мадам Таварин не позволил вам продолжить начатые репетиции, продолжал вещать Шигр. Поиски нового хореографа заняли некоторое время. Но, думаю, мастер Мойс сумеет в срок и в должной мере подготовить вас. Надеюсь на ваше понимание и прилежание. Зал наполнил тихий гул голосов конкурсанток, но тут же смолк, так как слово взяла мастер Мойс. «Здравствуйте, девушки!» Голос у нее был бархатный, обволакивающий, чарующий. «Думаю, не нужно напоминать, какое значение имеет для вас конкурс и сколь важно показать себя с наиболее выгодной стороны. Я здесь для того, чтобы помочь вам справиться с этой нелегкой задачей». Она обвела цепким взглядом присутствующих. «Господин Шигр любезно просветил меня о возникших при подготовке сложностях. Времени у нас немного, а работы более чем. Поэтому...» Женщина сделала акцент на последнем слове, выдержав небольшую паузу. «Поэтому с завтрашнего дня и до самого конкурса репетиции будут проходить каждый день после основных занятий. Начало в 8. Прошу не опаздывать. Спасибо». В помещении повисла тяжелая тишина. Все переваривали услышанное. Я переглянулась с Лисси, потом растерянно посмотрела на Хелика. Если репетиции будут проходить каждый день и начинаться в 8, то как же быть с дополнительными занятиями с ионами? Вряд ли хореограф удовлетворится 1-2 часами, тем более с учетом, что, как показала практика, мы просто стадо баранов. «Что ж», — подал голос замректора Шигр, нарушая затянувшееся молчание, «если все понятно, и к мастеру Мойс нет вопросов, можете возвращаться к своим занятиям». После его слов народ резко отмер, и зал заполнился оглушающими звуками. «Девушки», — обратился к нам и он, заставив посмотреть на него, — «все понятно. Вопросы есть, мы дружно промолчали». «Тогда не смею задерживать». Мастер сделал жест руками, отпуская нас. Фифа тут же развернулась и с гордым видом утопала прочь. Кальянка кивнула нам и тоже поспешила уйти. Мы с Лисси задержались, пережидая, пока основная масса схлынет, и только потом двинулись к двери. К тому моменту, как мы покинули зал, Саим уже успел скрыться из виду. Мне было просто необходимо переговорить с ним. Да и время индивидуального занятия подходило. Поэтому я распрощалась с Лисси и направилась в учебный корпус. Подойдя к двери лаборатории, услышала голоса. Говорившие явно спорили, и меня накрыло ощущение дежавю. Памятуя о прошлом неловком моменте, я дождалась, пока в разговоре наступит пауза, и, быстро постучавшись, распахнула дверь. Двое стояли друг против друга, причем один из них находился ко мне спиной, а второй выглядывал из-за его плеча. «Анджела, входи», — разрешил мастер Хелик и вернул внимание собеседнику. Жуткий шатен обернулся, замер, а в следующее мгновение меня обжег недовольный взгляд зеленых глаз. Ноги приросли к месту. Сердце затрепетало, словно овечий хвост. Неожиданно поняла, что не видела жуткого шатена почти 2 недели. После скандала с Таварин он как-то сразу исчез, а мне за всеми перипетиями и плотным расписанием некогда было о нем вспоминать. «Простите, что помешала, мастер Хелик. Я подожду», — проблеяла я, с трудом отводя глаза от Франта. «Но меня перебили. Мы с магистром Айни уже закончили», — едко бросил Хелик, слегка прищурившись, глядя на жуткого шатена. Поджатые губы, сложенные на груди руки и напряженная поза говорили, что мастер очень зол. Теперь недовольный взгляд достался ему. Мужчины несколько мгновений сверлили друг друга глазами, после чего жуткий шатен процедил. «Доброй ночи, мастер Хелик». Резко развернулся на каблуках и, едва не задев, пронесся мимо меня на выход, обдав по дороге терпким запахом дорогого мужского парфюма. И на сей раз хлопать дверью не стал. Когда он поравнялся со мной, я занемела, трусливо спрятав глаза за полуопущенными ресницами. Почему-то в этот момент показалось, что он попросту снесет меня. Отчетливо ощутила на себе прожигающий взгляд и вздохнула с облегчением, когда опасность миновала. Проводив посетителя взглядом, Саим рывком развернулся и прошел к преподавательскому столу. «Проходи, присаживайся», — сказал он, обращаясь ко мне. Хоть голос звучал спокойно, сжатые, нервно подрагивающие кулаки говорили, что до спокойствия там очень далеко. «Не обращай на это внимания», — кивнул он рукой в сторону двери. «Ага, как же, не обращай. Между этими двумя явно что-то происходит, и меня просто распирало любопытство узнать подробности. Однако, благоразумно решив, что сейчас неподходящее время, а заодно, чтобы не выглядеть невежей, не стала допытываться. «Извини за этот выпад, с ним бывают огорчения». Устало проронился им, опускаясь на стул, откинулся на спинку и прикрыл глаза. «Дай мне минутку», — попросил он. В помещении повисла тишина. Боясь пошевелиться, чтобы не шуметь, я наблюдала за мужчиной. Мышцы лица расслаблены, дыхание ровное, плечи опущены. Казалось, он попросту отключился. «Я не сплю», — будто прочитав мои мысли, произнес Саим. Я стушевалась. «Извини». Мастер открыл глаза и потряс головой, словно разгоняя дрему. «Ну что? Кто она, эта Мойс?» — спросила я неожиданно, совсем не то, что хотела. «Троюродная племянница Шигра», — ответил Саим со вздохом. «Не волнуйся. Она в самом деле преподает в балетной школе. Правда, в детской». Я криво улыбнулась. «Думаешь, Таварин справилась бы лучше?» Саим нахмурился. И я пожалела, что напомнила ему о неприятном. «Не знаю», — ответил он. «Что теперь гадать?» Мужчина посмотрел на меня, скептически изогнув бровь. «Ты ведь не это хотела спросить?» «Нет», — ответила я. «Хотела узнать, как быть с моими индивидуальными занятиями. Из-за хореографии у меня не останется времени». «Если ты так волнуешься, есть большая перемена», — сказал Саим. Я удивленно уставилась на него. «Как раз времени хватит, чтобы выполнить пару-тройку упражнений». Закончил он, а потом улыбнулся. «Анжела, для конкурса ты освоила более чем достаточно. Больше умеют только магистры. Ты же вообще не хотела участвовать». «Да», — согласилась я. «Но это ты виноват, сам меня втянул». Обвиняюще ткнула пальцем в его сторону. Мужчина расхохотался. «И ничего смешного», — надулась я. «Ладно, ладно», — поднял он руки в примиряющем жесте. Зыркнув из-под лобья, я приготовилась заниматься. «Не против, если сегодня закончим пораньше?» — спросил мастер. «Как скажешь», — отозвалась я с кислой миной, хотя была совсем не против. Меня ждал реферат по теории вселенных. «Спасибо», — Саим поднялся. «Давай начнем».